чувства сгорели на костре разлук. Последние слова были: ты меня забудь. Тяжело, ты знай, хоть и много ушло времени. Забуду точно, последний раз поверь ты мне. Что было в прошлом, ты перечеркнула. Плюнула на все и рукой махнула. Меня больше не будет в дверях твоей квартиры. Не улыбнешься мило и не скажешь проходи. Чаю не предложишь, не обнимешь нежно. Уронила в грязь ты все мои надежды. Тебя больше не будет на дисплее телефона. СМСки по утрам, поздравляю с днем новым. Целовать больше не буду твоих красивых губ. Нет, я не забуду тепло прекрасных рук. Я знаю, ты забыла мою любовь к тебе. Но чувства не сгорели, а все еще во мне. Лишь спасала сигарета и градус в голове, а ты гуляла где-то по разным городам. Мы были очень долго. Разбила ты любовь и рассыпала осколки. Чашку склеить можно, но любовь навряд ли. Все вши батарейки, не вдохнуть новый заряд же. Я найду другую, один не буду, знаю. Теперь уже другая мне предложит чашку чая. А ты примеришь платье белым цветом вскоре. Рядом ты с другим, и может буду я спокоен. Буду лишь смеяться, вспоминая о тебе, другую обнимая, но мысли не о ней. Ты первая любовь, я говорю серьезно. По моим щекам до сих пор текут слезы. Ведь пацаны не плачут, кто-то говорил, но не плачет только тот, кто не любил. Надеюсь, ничего не изменится.